Глава 5. Мы шли уже минут 20 в полной тишине. Не было слышно даже звука наших шагов. Тишина буквально давила на уши и заставляла прислушиваться изо всех сил, силясь уловить хоть какой-то звук. Я попытался заговорить с Мимико, но изо рта не вылетело ни звука. Ну или я его не услышал. Судя по тому, с каким недоумением на меня смотрела Мимико, она меня тоже не слышала. Я пожал плечами и показал ей рукой, что продолжаем идти. Спустя еще 10 минут в груди появилось какое-то тревожное чувство. Было полное ощущение, что вот-вот должно случиться что-то страшное. Приступ паники накатывал все сильнее и сильнее. Я не выдержал и остановился. Закрыв глаза, я медленно досчитал до 10, делая глубокие вдохи. Вроде полегчало и отпустило. Я открыл глаза и увидел, что Мимико с тревогой смотрит на меня. Внезапно какая-то кривая усмешка промелькнула на ее губах. Глаза в полумраке пещеры полыхнули как-то особенно ярко, багрово-красным цветом, из приоткрытых губ показались клыки, она чуть наклонила голову на бок и угрожающе посмотрела на меня. Я закрыл глаза и продолжил делать вдохи подсчет, стараясь не думать о том, что рядом со мной стоит монстр. Да и не верил я в ее преображение. Хоть и не было сообщения системы, что на меня оказывается ментальное воздействие, я был уверен, что так оно и есть. Не бывает таких совпадений, чтобы в подобный момент Мимико вдруг ни с того ни сего могла преобразиться. И тут сильнейший удар оборвал мои размышления и счет, снес меня в сторону и впечатал в стену туннеля. Полоса здоровья тут же упала в красную зону. Слегка придя в себя, я попытался посмотреть, как там Мимико, но перед глазами все плыло и раздваивалось. Вы получили дебафы дезориентации и ошеломления на 1 минуту. 59, 58, 57. Я попытался отклеиться от стены, и тут неожиданно точка опоры за спиной пропала, и я стал куда-то падать. Я попытался ухватиться в полете хоть за что-нибудь, но безуспешно. Свободное падение продолжалось 5 секунд, после чего последовал жесткий удар в затылок, и мое сознание померкло. Когда я пришел в себя, меня окружала кромешная темнота. Затылок раскалывался от боли. Я поморщился и пощупал его. Мои руки наткнулись на что-то влажное, а затылок прострелило очередной вспышкой боли. Кровь, что ли? Да ну нафиг. Разработчики вообще, что ли, в край охренели подобное реалистичное сделать? Вылезу из капсулы, первым же делом жалобу накатаю. Еще и сознание потерял. Разве подобное здесь возможно вообще? Здесь? Здесь еще и не такое возможно, молодой бог. Молодой и очень глупый бог. Ответил кто-то рядом тонким голосом на мои невысказанные мысли и мерзко захихикал. «Ты еще кто такой?» — недовольно проворчал я. Кромешная тьма раздражала. Я полез в инвентарь за факелом и, к своему удивлению, обнаружил, что теперь у меня еще и инвентарь заблокирован. Вообще здорово. «Неважно, кто я такой. Важно, кто ты. Кем ты себя воспринимаешь? Все еще обычным игроком или все же... «Уже существом другого порядка», — вкрадчиво зашептал голос. «Вы странные существа, игроки, ставшие новыми богами. У вас появились огромные, просто колоссальные возможности, которыми вы почему-то не пользуетесь». «Почему?» — возмутился я. «Я уже не раз пользовался своими божественными умениями. Да, думаю, и не я один». «Глупец!» — неожиданно взревел голос. «Чем ты там пользовался? Пару раз на кнопочки нажал?» «Тебе открыты безграничные возможности, которые ты и на 1000% не используешь. Если бы ты хоть на 1% освоился со своими новыми возможностями, ты бы никогда не попал в подобную ситуацию. Ты бы стал практически всемогущим. Но ты, как и все остальные, предпочитаешь не видеть дальше своего носа и не выходить за рамки игрового интерфейса. Бездари!» Я насторожился. Откуда он мог знать про игровой интерфейс? Да и про игроков тоже. Неигровые персонажи воспринимают нас исключительно как героев и ничего не знают об игре и нас. «О, я все знаю. И даже больше, чем ты себе представляешь». Опять захихикал мерзкий голос где-то за моей спиной. Я обернулся и попытался хоть что-то разглядеть о собеседнике, но безуспешно. Система также не торопилась мне помочь с его идентификацией. Я осторожно встал и развел руки в сторону, пытаясь понять, что меня окружает, но ощутил лишь пустоту перед собой. «Да ты, я смотрю, уже освоился. Просто отлично. Пора приступать к испытанию», — продолжал голос. «Опять испытание!» — не выдержал я и перебил его. «Да сколько можно? То веер найди, то найди выход из лабиринта, а дальше что будет? Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что?» А ведь отличная идея. Надо будет как-нибудь попробовать», — задумчиво произнес голос, а я прикусил себе язык. «Но нет, у тебя будет немного попроще. Тебе всего лишь надо отсюда выбраться обратно к Мимико. И да, это одна из двух моих тебе подсказок. Мимико может послужить тебе якорем, который способен вытащить тебя отсюда. Это первая подсказка. И вторая. Забудь про интерфейс и вспомни, что ты бог. А что касается остальных испытаний, выполнишь это и поймешь, как выполнить те. Времени тебе дается 1 час. Удачи, она тебе понадобится». «Да я вроде и не забывал», — недовольно проворчал я. «Где я хоть нахожусь сейчас, ты можешь сказать?» Голос промолчал. «Эй, ты здесь вообще?» Тишина была мне ответом. «Ушел, скотина». Я попытался залезть в интерфейс, но безуспешно. Теперь вообще все игровые возможности были заблокированы. Лишь в правом верхнем углу был виден таймер, ведущий обратный отсчет, напоминая, что времени на размышления у меня нет. Я вытянул руки перед собой и осторожно пошел вперед, пытаясь хоть что-то нащупать. Должно же здесь быть хоть что-нибудь. Хотя бы даже просто стена, например. А уж найдя стену, вполне можно попытаться нащупать дверь, двигаясь вдоль нее в какую-нибудь сторону. Спустя 10 минут я осознал всю бесперспективность этого занятия и остановился. Тут требуется другой подход. Надо все обдумать. Вот за что мне все это? Какие-то загадки непонятные. Почему нельзя, как в нормальных играх, ставить конкретные, понятные задачи? Типа, сходи на болот, принеси 10 кувшинок или лягушачьих шкур. Или убей дракона, фиг запомнишь, как его зовут. Найди в сокровищах его яйцо и принеси мэру. Ну и так далее. Еще раз, конкретные и понятные задачи. Ладно, хватит заниматься бесполезными размышлениями и сожалеть о невыполнимом. Надо решать, что дальше делать. Как он там сказал? Забыть про интерфейс и использовать мимику как якорь? Явный намек на то, что боги обладают скрытыми умениями, активирующимися напрямую без участия интерфейса. Вот только как? Мысленными командами? Я зажмурился и попытался представить, что перемещаюсь к Мимико. Подождал 10 секунд и осторожно открыл глаза. Все та же темнота. Возникло огромное желание кого-нибудь убить, например, обладателя того мерзкого голоса. Я взял себя в руки и медленно выдохнул. Будем действовать по-другому. Я сел прямо на каменный пол, скрестил ноги и задумался. Использовать Мимико в качестве якоря, значит. Эта фраза никак не уходила из моей головы. Я постарался как можно подробнее мысленно ее представить, как она выглядит, как двигается, как наклоняет свою голову, когда смотрит на меня ее запах. Запах? На секунду мне показалось, что я действительно почувствовал откуда-то ее запах, сладковато-пряный. Откуда-то сверху и справа? Я, стараясь не потерять концентрацию, мысленно потянулся в ту сторону, но ощущение уже куда-то ушло. Я опять стал изо всех сил представлять ее, вспоминать все наши приключения, как нашел ее в тех пещерах. Господи, она же сейчас совсем одна. Опять. Я удвоил свои усилия. По-моему, у меня даже пот по спине от напряжения пошел. И тут ко мне пришло понимание, как будто подсказал кто-то. Не так я делаю. Я успокоился и расслабился, и, не прекращая думать о ней, мысленно потянулся в одну сторону, потом в другую. И, наконец, опять ощутив ее запах, мысленно последовал за ним, как охотничий пес за раненой куропаткой. Через несколько секунд или минут образ Мимико в моей памяти вдруг вспыхнул яркой вспышкой, и я внезапно почувствовал, что куда-то падаю, и, сгруппировавшись, ударился ногами о пол и устоял. «Братик, помоги!» Донесся до меня отчаянный вопль Мимико, и я тут же рванул в сторону голоса, выхватив на ходу меч из инвентаря. После абсолютной темноты даже местный полумрак ударил меня по глазам, и я не сразу разглядел, что происходит. Слегка проморгавшись, я увидел, что какое-то насекомоподобное существо метров в 20 от меня пришпилило огромным жалом, напоминающим лезвие меча Мимико, к стене, а вторым тянулось к голове Мимико. Она держала 2 руками приближающееся лезвие, но было видно, что долго ей не продержаться. Лезвие медленно, но верно приближалось к голове. Волна ярости прокатилась по моему телу. Я даже сам не понял, как это сделал, но через секунду я оказался рядом с этим существом и одним ударом меча отсек ему жало. Существо взвизгнуло, молниеносно развернулось и полоснуло меня другим жалом. Но меня в том месте, куда оно направлялось, уже не было. Я телепортировался, буду так называть это умение, за спину насекомому и полоснул его по ногам и снова отскочил в сторону, избегая очередного удара. Мельком взглянул на Мимико, которая без сил опустилась на колени рядом со стеной и, бросив ей зелье здоровья, занялся опять насекомым. Оно было чуть выше меня ростом, с черно-золотым туловищем, пылающими огнем красными глазами и страшными лапами, с острыми, как лезвие, жалами. «Кумо, паук-оборотень, уровень 150-й, босс локации, здоровье 5 миллионов хп. Сила? Неизвестно. Ловкость? Неизвестно. Особое умение. Смертельный укол. Один раз за 5 минут наносит колющий удар, игнорирующий любую защиту, отнимающий 50% здоровья от текущего количества. Ядовитый плевок. Один раз за 5 минут выпускает ядовитую струю, парализующую жертву на 30 секунд и отнимающую 100 единиц здоровья каждую секунду в течение 2 минут. Неизвестно. Неизвестно». Внезапно оно резко прыгнуло в мою сторону, и я от испуга на автомате телепортировался ему за спину. С каждым разом способность срабатывала все лучше и лучше. Я привычно полоснул клинком ему по спине и опять переместился в сторону. И вовремя. Без секундной задержки паук развернулся и нанес молниеносный выпад в то место, где я только что был. Уж не тот ли это смертельный укол сейчас был? Поняв, что промахнулся, он раздраженно заверещал, напрягся и силой плюнул в мою сторону. Я еле успел переместиться. Если бы мне приходилось действовать по старинке через интерфейс, то я бы точно не успел. А так я отшатнулся в сторону, плевок расплескался по стене, и оттуда донеслось громкое шипение. Я, не отвлекаясь на посторонние звуки, опять прыгнул к нему и нанес ему очередной удар. Я даже и забыл уже про свое умение прыжок за спину. Новая возможность была на порядок эффективнее и к тому же без отката по времени. Так я и продолжал свои прыжки и удары, медленно, но верно опуская пауку здоровья вниз, пока он не отпрыгнул в сторону и не призвал себе на помощь целое полчище мелких пауков. Сотни, а может и тысячи насекомых, как волна, нахлынули на меня. Они были везде, куда я бросал взгляд, и моя тактика постоянных прыжков была тут неэффективна. Я крутился волчком и убивал их десятками, но конца края им не было видно. Не знаю, как бы я с этим в итоге справился, но тут, наконец, к битве подключилась Мимико, и дело пошло гораздо веселее. Ну уж быстрее, точно. Через 20 минут все было закончено. Я нанес последний удар боссу, удачно попав ему по шее и выбив крит. Он пискнул и, рухнув на землю, забился в конвульсиях. Еще через пару минут вместо безобразного насекомого на каменном полу лежало почти полностью обнаженное тело совсем еще молодой девушки. На секунду я даже почувствовал легкое сожаление, что так все закончилось. Но тут же получил болезненный удар локтем в бок, отстоявший рядом Мимико. «Не надо ее жалеть», — шепотом произнесла она, видимо, заметив мое состояние. «Это же Кума. Оборотни-людоеды. Она бы сожрала нас, если бы мы проиграли». Я встряхнулся, прогоняя от себя остатки жалости. «Действительно, чего это я? Нашел кого жалеть. Пора посмотреть, что там нам от нее перепало». Опыта отсыпало прилично. 2 новых уровня получил, и совсем чуть-чуть не хватало до еще одного. Думаю, еще до выхода из лабиринта 73-м стану. Так, а что там по луту? Вроде прилично вещей отсыпало. Но когда я увидел один из предметов, остальные мне резко стали неинтересны. Хищное черное лезвие с золотистым отливом около метра длиной буквально притягивало меня к себе. Я осторожно взял его и завороженно глянул на информацию о мече. Одноручный меч, смертельное жало, ранг легендарный. При экипировании сила плюс 200, ловкость плюс 300, интеллект плюс 100, шанс нанести критический удар плюс 1.5%, плюс 10% к силе критического удара. Особые свойства. Шанс нанести удар, игнорирующий любую защиту 10%, шанс 20% при ударе навесить на противника эффект отравления, наносящий урон 100 единиц каждую секунду в течение 2 минут. Шанс нанести смертельный удар, отнимающий у противника 50% от текущего здоровья 15%. Требования к использованию. Уровень игрока не меньше 80, ловкость не меньше 500, класс игрока – убийца. «Моя прелесть!» – восторженно прошептал я что-то, выплывшее из глубин памяти. Надо быстрее получать 80-й уровень. Эффект, отнимающий 50% от всего здоровья жертвы, это вообще что-то невероятное. На боссов с ним ходить — самое то. Народ удавится от зависти. Кео, а где ты был? Печально спросила Мимико. Я так испугалась, когда ты исчез. Я думала, что опять останусь одна. Я отвлекся от любования мечом, убрал его в инвентарь и повернулся к ней и погладил по голове. Извини, малышка, я не хотел оставлять тебя одну. Меня неожиданно перенесло в одно странное место, но как только я понял, как оттуда выбраться, я сразу же вернулся к тебе. И главное, как раз вовремя. Не думал, что в этом лабиринте есть существо, способное справиться с тобой. Да? А что там было за место? С любопытством спросила она, но мне неожиданно стало не до объяснений. Прости, Мимико, я тебе обязательно все расскажу, но чуть позже. У нас, оказывается, почти совсем не осталось времени. До конца испытания оставалось всего 20 минут. Сколько же я времени провел в той темноте? Я даже слегка запаниковал, не понимая, куда бежать и где искать выход. Но неожиданно успокоился и понял, что надо делать. «Дай-ка мне руку, малышка». Я взглянул на сестренку и крепко взял ее за руку. «Ну что, полетели?» «Куда?» — не поняла она. «Сюда!» — сказал я, улыбнулся, и мы переместились к выходу из лабиринта. «Но, Кео, а как же веер?» Она, похоже, даже не удивилась этому внезапному перемещению. «Ах да, веер же еще!» Я нахмурился. «Это будет сложнее, но надо попробовать. В общем-то, я же знаю, как, по идее, выглядит веер. Вряд ли их много тут. Один я, к тому же, уже нашел. Я мысленно устремился вглубь лабиринта. Я и сам до конца не понимал, что и как я делаю, но чувствовал, что поступаю правильно. Я все глубже и глубже мысленно погружался в лабиринт, охватывая все больше и больше различных разветвлений, пещер, углублений, выемок, ничего не оставляя без внимания. От напряжения меня шатнуло в сторону, но Мимико не дала мне упасть, и я прислонился к стене, не прекращая поисков. До конца испытания оставалось всего 5 минут, когда я понял, что нашел то, что ищу, на секунду почувствовав себя рыбаком, собирающимся подсекать свою добычу. И раз! Я даже рукой дернул, изображая рывок удочки, и через мгновение у меня в руках оказался невзрачный веер, какой-то серый, потрепанный. Я без особой надежды взглянул на описание. «Веер всех стихий. Ранг божественный. Особые свойства. Неизвестно. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Требования к использованию. Уровень игрока не меньше 200, интеллект 5000. Очень содержательно и абсолютно бесполезно. Я равнодушно убрал его в инвентарь и протянул руку Мимико. «Ну что, пойдем выбираться отсюда?» «Агась», — кивнула она, — «я уже кушать хочу, очень-очень». «Да, подкрепиться было бы неплохо. Сейчас закончим с этим заданием и телепортируемся в деревню, в таверну. Я себе что-нибудь мясного возьму. А тебе пирожник, да?» «Урашечки, пироженки. Я обожаю пироженки. Давай скорее, братик». Она побежала и потянула меня за собой. Я улыбнулся и побежал следом.